Люди будут лечиться у докторов, охотиться вместе, петь русские песни, мыться в бане и путешествовать в Москву и в Петроград на самолете. Карпентер встретил большевистского начальника с величайшим подобострастием. Он выставил на стол батарею бутылок, свежеприготовленную по тангетански икру, малосольного лосося, вареные оленьи языки, заливное из ласт молодого моржа. «Господин Карпентер», — строго произнес Хорошавцев, оглядывая заставленный угощением стол, «теперь вы будете торговать под контролем представителя Ревкома Чукотки, то есть моим». Млеткин переводил и внимательно наблюдал за обоими тангетанами. Странное дело, эти чужаки на его родной земле вели себя хозяевами, нисколько не принимая во внимание его, местного жителя. Хорошавцев и Карпентер делили власть. Хорошавцев по праву сильного давал знать торговцу, что отныне тот будет под присмотром нового хозяина. «Мой шеф, господин Олаф Свенсон, имеет хорошие отношения с советской властью», — учтиво напомнил Карпентер. «Мы здесь снабжаем местное население необходимым товаром по таким низким ценам, которые только можем себе позволить, чтобы не обанкротиться. Но вы понимаете, что со временем вам придется убраться отсюда». Разговаривая свысока с американским торговцем, Хорошавцев, тем не менее, не оставлял без внимания напитки и закуски. «Что же ты не пьешь?» — вдруг обратился он к Млеткину. «Не пью совсем». «Так и совсем», — недоверчиво протянул Хорошавцев. «Совсем». «А мне говорили, что чукчи сильно подвержены огненной воде и готовы отдать за глоток спиртного последнее». «К сожалению, это так», — печально кивнул Млеткин. «Вот», — наставительно произнес Хорошавцев, обращаясь к хозяину, «это ваши земляки на протяжении десятков лет спаивали местных жителей». «Русские тоже торговали водкой», — заметил Млеткин. «Это старые русские», — отмахнулся заметно косевший Хорошавцев. «А мы, новые русские, большевики, больше этого терпеть не будем. Наша фирма не продает спиртного местным жителям», — напомнил Карпентер. «Это строго запрещено и не в наших правилах». «Ну, это мы еще поглядим. А вот тебя, господин Карпентер, попрошу помочь открыть лавку в Уэлине. И чтобы торговцем был местный житель, а не какой-то там американец. Вот пусть товарищ Млеткин будет первым советским торговым человеком в Уэлине. По всем статьям подходит. Грамотен, не пьющий, честный». «Но шаман», — добавил с усмешкой Млеткин. «Я все забываю об этом», — с хмельной задумчивостью произнес Хорошавцев. «Но какой ты шаман, по виду не скажешь, подеврешь, чем можешь доказать? Говорят, настоящих шаманов пуля не берет». С этими словами Хорошавцев расстегнул кобуру и вытащил револьвер. Млеткин ни разу в жизни не видел вблизи это оружие, специально изобретенное для стрельбы по живым людям. Оно, видно, хорошо было смазано и отливало черным блеском. «Только не здесь, господин Хорошавцев!» — умоляюще завопил Карпентер. «Только не в моем доме!» «Пошли на улицу!» — скомандовал Хорошавцев. Жилище с лавкой и склады американского торговца располагались на Галичном берегу, в отдалении от яранг, стоящих на дернистом зеленом бугре. Хорошавцев, помахивая револьвером, зашагал к морскому берегу, маня за собой Млеткина. Большевик покачивался, но достаточно твердо держался на ногах. Сзади семенил Карпентер и, заламывая руки, скулил: «Господин Хорошавцев, товарищ Хорошавцев, не делайте этого, умоляю вас, прошу вас!» «Отстань, буржуазная сволочь!» — отмахнулся от него Хорошавцев и скомандовал Млеткину: «Стой!» Млеткин остановился почти у самого уреза воды и повернулся к большевику. Удивительное чувство спокойствия и умиротворенности наполнило его душу, и он едва сдерживал себя, чтобы не улыбнуться. Но все же легкая улыбка играла на его губах. Когда же все это началось, этот излом времени? Быть может, с того момента, когда он начал задумываться о том, что начертанные в Священном Писании, провозглашенные тангитанскими богами и мудрецами истины, на самом деле ощутимо сужают горизонт, ограничивают откровениями человеческую фантазию и мыслительный процесс. Человек вовлекается в сеть неких правил, установлений, незыблемых истин, становится в положение подчиненного. И вот теперь эти новые правила, провозглашенные другим мудрецом по имени Ленин. Ум человеческий впрягается в своеобразную упряжь, а направление мыслительного процесса подчиняется не самой личности, а добытым другим человеком истинам. Наступает конец подлинной духовной свободе. И это началось со Священного Писания. Сзади дул устойчивый морской ветер. Тяжелые облака тянулись по горизонту. Большевик при всем своем старании не мог поразить Млеткина из своего ружьеца. И этот шаманский трюк, которому его в свое время научил Калиантагроу, был не из самых сложных. Главное — видеть глаза стреляющего. Хорошавцев отошел на некоторое расстояние, поднял револьвер и выстрелил. Карпентер вскрикнул, словно пуля поразила его. А Млеткин по-прежнему стоял у воды и теперь уже не таясь улыбался. Большевик грязно по-русски выругался и снова выстрелил. Млеткин продолжал стоять. «Этого не может быть!» — пробормотал Хорошавцев и внимательно осмотрел револьвер. «Я не мог промахнуться!» «Довольно, товарищ большевик, позабавились и хватит. Пойдемте выпьем и закусим», — предложил Карпентер. Хорошавцев непослушными пальцами засунул кобуру в револьвер, подошел к Млеткину и дотронулся до него рукой. «Живой», — пробормотал он, — «ничего не понимаю. «Что ты сделал с пулями? Где они?» Он встряхнул за плечи Млеткина. «Их не было», — спокойно ответил шаман. Хорошавцев моментально протрезвел и не стал больше пить. Он заторопился обратно в Ойлен, но потребовал, чтобы Карпентер поехал вместе с ними. Всю дорогу большевик молчал. Он изредка поднимал взгляд, упирался им в широкую спину шагающего впереди упряжки Млеткина. И нехорошее, непонятное, тошнотворное чувство поднималось у него из глубин желудка. С той поры Хорошавцев стал относиться к Млеткину с подчеркнутой учтивостью и никогда не называл его в глаза шаманом. А между тем в Ойлене достроили новое здание, куда перешли учреждения, соорудили лавку, и торговать начал бывший помощник Карпентера Тыгрынкел. Еще в летние светлые дни Карпентер прибыл в Ойлен с необычным грузом. Он сам управлял упряжкой, но вместо привычного груза на нарте лежали два больших ноздреватых валуна, которые обычно служили противовесами, поддерживающими моржовые покрышки на яранге. Молча прикрепив их к яранге Млеткина, аккуратно обвязав ремнями, он подвесил их достаточно высоко, чтобы собаки не могли обгрызть ремень. «Пусть эти камни висят на твоей яранге», — сказал торговец и добавил, «о них знаем только мы с тобой». В следующую навигацию в Ойлене появились два учителя. Учиться пошли не только детишки, но и юноши, и девушки. И среди них младший сын Млеткина, Гивел. Учителя его хвалили, особенно за красивый почерк и большие успехи во владении русской грамотой. Не отставала от него и его подруга детских лет Туар. Ей было уже 16 лет, и она вовсю кокетничала с приезжими тангитанами, вызывая дикую ревность у Гивел, который уговаривал ее поскорее пожениться. Школьникам внушали, что прежняя жизнь была неправильной. Особенным грехом была вера в шаманов, соблюдение старинных обычаев и обладание богатством. У шаманки Пеп с Яранги срезали фигурки духов-охранителей. Стоявший у домика Гэмауге наблюдательный столб пытались вырвать из земли, но только чуть согнули. Все вельботы и байдары объявили общей собственностью. Правда, во главе охотничьих групп остались прежние «Этвермэчэт». Тенескин отвел свою шхуну на самое глубокое место лагуны и затопил. 24 августа 1926 года в Ойлене состоялось первое собрание членов и кандидатов большевистской партии, на котором была создана группа, положившая начало Чукотской районной партийной организации. Секретарем ее избрали председателя ревкома Хорошавцева. Гивел женился осенью 29-го года на Туар, И Млеткин поставил второй полог в Чотагине. Взял в жены эскимоску из Новокена и старший сын Кмоль. Весной 30-го года, когда на южной стороне крыши повисли первые сосульки, Туар родила сына. У Гивеу были смутные сомнения относительно своего отцовства, но у Чукчи появление любого ребенка — величайшее благо и дар Энантомгна. Какие бы события ни предшествовали рождению ребенка, с кем бы ни была женщина, отцом считался муж, глава семьи. Дед обтер снегом новорожденного, внимательно рассмотрел его. Кем он станет? Если новая жизнь, провозглашенная большевиками, и впрямь воцарится повсюду, то жизнь его будет совсем другой. Отец и слышать не хочет о совершении древнего обряда наречения. Он даже высказал намерение дать сыну имя вождя революции Владимира Ленина. Но Ленин умер, напомнил Млеткин. Большевики утверждают, что он лежит как живой, будто спит в особой еранге, построенной на главной площади в Москве, сказал Гивел. Так и говорят, Ленин умер, но дело его живет. Когда весть о смерти Ленина достигла Оэлена, у Млеткина в душе шевельнулась надежда. Может, со смерти вождя большевики уедут и откажутся от намерения переделать здешнюю жизнь на свой лад. Но вот как оказалось, Ленин умер, но дело его живет. Новая жизнь наваливалась, как неудержимое, неодолимое нашествие, подминая под себя все, буквально на глазах меняя людей. Новые русские, называющие себя то коммунистами, то большевиками, отличались несокрушимой самоуверенностью. Для них ничего не было невозможного. Сходу было объявлено, что вся прошлая жизнь Чукчи, их вера и вековой опыт – заблуждение, результат крайнего невежества и незнания великого учения жизни, которое они называли марксизмом-ленинизмом по именам основоположников этого учения. Самое горькое и обидное было в том, что все познанное и накопленное Млеткиным оказывалось ненужным в новой жизни. Но если земляки будут жить по новым законам, согласно учению марксизма-ленинизма, они уже не будут лоравитланами. Это будут рабы добытых истин, другие люди, только внешним обликом похожи на своих предков. Но ведь это не что иное, как бескровное убийство целого народа. В стремлении сохранить хотя бы крупицу уходящего, Млеткин сначала надеялся на своих детей. Но они, похоже, так увлечены новой жизнью, что только снисходительно посмеиваются, слушая речи отца. Даже молчаливый и основательный Кмоль пошел на вечерние школьные курсы для взрослых. Может, внуки пробудятся от этого страшного наваждения? Отныне одним из главных ощущений в жизни Млеткина стало неутихающее беспокойство, ощущение грядущего краха, предчувствие большой беды.